Глава 26. 9 вечера. Я стою у зеркала и смотрю на себя. На мне темно-бордовое нижнее белье, волосы распущенные лежат на плечах. Я сделала ярче макияж и сейчас держу в руках приглушенно красную темную помаду. Остался только этот штрих, и я буду идеальной шлюхой, готовой расплатиться телом за услугу. Но Обласов все равно возьмет то, что считает своим, а это значит, что я просто пытаюсь продать себя подороже. Как он и сказал, называю свою цену. Отворачиваюсь от зеркала и прикрываю глаза. Мне совершенно не близка эта философия, кого же я обманываю, кого пытаюсь убедить. Но суть все равно остается прежней. Я иду, чтобы продаться. Я снова поворачиваюсь к зеркалу и провожу красным стиком по губам. Сначала по нижней, потом по верхней. Губы тут же приобретают насыщенную фактуру, становятся ярче и выразительнее, а лицо взрослее и порочнее. Прохожусь взглядом по собственному телу и ловлю себя на мысли, что думаю о том, понравлюсь ли я раздетой Обласову. А если нет, то он прогонит меня? Еще вчера я думала, что обрадовалась бы такому сценарию, но теперь мне страшно, что тогда он не поможет мне. Мысли, достойные продажной девки. Но есть еще кое-что, что признавать мне еще сложнее. Мне по-прежнему страшно, но кроме страха против моей воли появляется нечто еще. Волнение. Странное, будоражащее. От него в пальцах покалывание ощущается, а на шее сзади волоски поднимаются. На секунду прикрываю глаза и представляю, каково это будет, когда он коснется меня. Пульс тут же ускоряется, но не от страха, не совсем. И в этом себе признаться труднее всего. Стыдно. Надеваю платье, потом туфли и плащ и жду. Ждать приходится недолго, уже через 5 минут мне приходит сообщение от Виталия, что он ожидает меня на машине за общежитием. Бросаю последний взгляд на себя в зеркало, как будто прощаюсь. Словно вернусь я уже другой. По дороге Виталий, как и обычно, не задает никаких вопросов. Едем в тишине. Он даже музыку не включает. По ступеням в дом поднимаюсь, словно на эшафот. Ругаю себя за высокий каблук, того гляди ногу подверну и сломаю. Настолько неуверенно чувствую себя. Неустойчиво. «Демьян Игоревич ждет вас на террасе на 2-м этаже», — говорит встретившая меня домработница. «Вас провести?» «Нет, не нужно, я сама». Поднимаюсь на 2-й этаж и иду туда, куда она пояснила. За длинным коридором видна стеклянная стена и дверь в ней. Выход на террасу. С замиранием сердца я подхожу к этой двери и осторожно толкаю ее. Терраса закрытая и достаточно просторная. Скошенный потолок из затемненного стекла, такая же стена. Под потолком свернутые рулонные деревянные шторы. Большой угловой диван с разноцветными подушками. Плетеный стол, живые растения в больших деревянных горшках. Верхние лампы горят желтым, едва-едва, поэтому на террасе полумрак. Обласова я замечаю в углу. Он стоит ко мне спиной, широко расставив ноги, и смотрит через стекло вдаль. В руках стакан с алкоголем, рукава рубашки закатаны, взгляд цепляет широкий браслет на его запястье. Или серебро, или, скорее всего, белое золото. Я не разбираюсь в украшениях. Тем более с расстояния. Осторожно прикрываю за собой дверь и замираю. Будто жду разрешения пройти дальше, ну или распоряжения. Обласов знает, что я здесь, но продолжает молча смотреть на реку, которая виднеется впереди. Я все же решаюсь подойти ближе. Останавливаюсь рядом с Обласовым буквально в полуметре. Обоняние сразу ловит его запах. Немного пряный, с оттенком свежести и мяты. «Что с братом?» — спрашивает и делает глоток из стакана, продолжая смотреть на реку. С него требовали мои фото. За деньги. Он сначала взял часть, но потом отказался давать фотографии. Его поставили на счетчик. Кивает с уверенностью Обласов. Да, он пытался заработать, чтобы отдать деньги, но... Способ выбрал не самый лучший. Это бы все равно не помогло. Они требовали бы все больше и больше. Вы можете помочь? Поворачиваю голову и смотрю на него. Внутри все поджимается. Страшно услышать «нет», ведь уже вне зависимости от его ответа я понимаю, чем закончится этот вечер. Снова уйти он мне не даст. Разберусь. Поворачивается ко мне и вперивается взглядом. Голос у него уверенный, и у меня даже сомнений не вызывает, что он выполнит обещание. Но вот от его взгляда дыхание перехватывает. Кажется, что одежда на мне исчезает, испаряется попросту. Что же будет, когда платье на мне действительно не станет? И что мне делать дальше? Как себя вести? Будут распоряжения или Обласов ждет каких-то действий от меня? Мужчина разворачивается и идет к плетеному креслу в углу. Садится, снова делает глоток из стакана и поднимает глаза на меня. «Я хочу, чтобы ты станцевала для меня», — говорит ровно, но у меня от этих слов начинает покалывать в кончиках пальцев. «И разделась в танце». Сказать, что я не умею, не получится. Он наверняка знает, что я ходила в танцевальную студию в детстве. Я об этом на конкурсе со сцены говорила. Во рту пересыхает, пульс бахает так, что мне кажется, будто со стороны заметно, как сотрясается от него моя грудная клетка. Обласов сидит в кресле, вальяжно развалившись и широко раздвинув колени. Ждет. Ладно, я попробую. В конце концов, это я пришла с просьбой. Достаю из сумочки смартфон и включаю первую попавшуюся в плейлисте медленную песню. Откладываю сумку на столик и... Так и не решаюсь перевести взгляд на лицо мужчины. Поэтому смотрю на носки его туфель и начинаю плавно двигаться. Виляю бедрами, мягко извиваясь, веду правым плечом левым. Продолжаю, прикрыв глаза, и с удивлением понимаю, что дышать становится легче, а тело будто отмирает, переставая деревенеть. Под мягкие ритмы я погружаюсь в себя. Танцы всегда давали мне отдушину, позволяли расслабиться и почувствовать свое тело и контроль над ним. Так происходит и сейчас. Я чувствую себя, чувствую свои мышцы, свое тело. Мягко подцепляю плечо на платье и на выдохе стаскиваю его с плеча. А потом как-то неосознанно поднимаю глаза на Обласова. Он сидит неподвижно, но его эмоции пронзают меня насквозь. Во взгляде кипит такая дикая похоть, что у меня дыхание сбивается. Его губы приоткрыты, кулаки сжаты. Воздух между нами накаляется. Кажется, что моя кожа накапливает статическое электричество, и если ее коснуться, то можно получить разряд. Я мягко сталкиваю второе плечо, и платье скользит по моим ногам и падает на пол. «Иди сюда, мила». Голос севший, хриплый, но это совсем не просьба, приказ. Приказ, которому я не только не могу сопротивляться, но, кажется, и не хочу.